Помолчали. «Ладно», — сказал Рудольф, — «я воздвигну монумент в его честь. Кстати, может быть, тебе и следует это сделать. При деньгах твоей жены ты вполне можешь себе это позволить». «Ну, знаешь, это ж удар ниже пояса», — сердито сказал Рудольф. «Ты ведь знаешь, что я и понятия не имел. Об этом-то я и говорила. Твое вечное везение превратило твое джордаховское уродство в что-то другое. А как насчет твоего собственного джордаховского уродства?» Гретхен вдруг переменилась. Ее голос утратил резкость. Лицо стало печальным, мягким и молодым. «Когда я была с Колином, я не была чудовищем», — сказала она. «Мне никогда уж не найти второго Колина». Он ласково дотронулся до ее руки. Весь гнев Рудольфа улетучился. Стоило ему почувствовать, как безутешна сестра в своем горе. «Ты ведь не поверишь мне, если я скажу, что найдешь?» «Не поверю». «А как же ты собираешься жить дальше? Сидеть дома и всю жизнь носить траур?» «Нет». «А что ж ты решила делать?» «Пойду учиться». «Учиться?» — пораженно переспросил Рудольф. «В твоем-то возрасте?» «Поступлю на вечерние курсы Калифорнийского университета, там же, в Лос-Анджелесе. Тогда я смогу жить дома и приглядывать за Билли. Я уже сходила туда, разговаривала, меня примут». «И чему же ты будешь учиться?» «У Билли в классе есть один мальчик. Его отец психиатр. Он-то и подал мне эту идею. Несколько раз в неделю он по совместительству работает в клинике с непрофессиональными психоаналитиками. У них нет диплома врача, но они прослушали курс по психоанализу, сдали экзамен и имеют право браться за случаи, не требующие слишком глубоких знаний психиатрии. Они применяют групповую терапию, занимаются детьми, почему-то не желающими учиться, читать и писать, детьми, ведущими себя намеренно агрессивно, замкнутыми детьми из распавшихся семей, негритянскими и мексиканскими детьми, которые начинают ходить в школу позже других, не могут догнать остальных учеников и теряют веру в себя. Короче говоря, — прервал ее брат, вооружившись клочком бумаги, которые тебе выдадут после окончания университета, ты собираешься в одиночку решить целую кучу проблем. И негритянскую, и мексиканскую, и... Я буду пытаться решить хоть одну проблему. Или, может быть, две. Может, и сотню, — сказал Гретхен. И при этом я буду решать свою собственную проблему. Я буду занята и кому-то полезна. К отелю Алгонквин они подъехали в начале восьмого вечера. Гретхен и Билли остановились там, потому что в квартире Рудольфа, где его ждала Джин, была только одна спальня. Томас вылез из машины следом за Билли, обнял мальчика за плечи. «У меня тоже есть сын, Билли», — сказал он. «Он гораздо младше тебя. Если он вырастет хоть в чем-то похожим на тебя, я буду им гордиться». Впервые за эти три дня мальчик улыбнулся. «Том, я еще увижу тебя когда-нибудь?» — спросил Гретхен. «Конечно», — ответил он. «Я знаю, как тебя найти. Я позвоню». Гретхен и Билли вошли в гостиницу. Носильщик нес за ними два чемодана. «Я поеду дальше на такси, Руди», — сказал Томас. «Ты наверняка спешишь домой, к жене. Я бы не прочь чего-нибудь выпить», — сказал Рудольф. «Давай зайдем в бар и...» «Спасибо. Мне некогда», — отказался Том. Через плечо брат он поглядывал на поток машин, двигавшихся по шестой авеню. «Том, мне надо с тобой поговорить», — настаивал Рудольф. «По-моему, мы уж обо всем переговорили. Ты уж все мне сказал». «Да? Ты так думаешь?» — со злостью сказал Рудольф. «А если я скажу, что у тебя сейчас есть около 60 000 долларов, может, тогда передумаешь?» «Ты большой шутник, Руди», — ухмыльнулся Томас. «Я не шучу. Зайдем в бар». Томас пошел за ним следом. «Ну что ж, послушаем», — сказал Том, когда официант подал им виски. «Помнишь те злосчастные 5 000 долларов, которые ты мне тогда дал?» — спросил Рудольф. Те проклятые деньги, конечно, помню. Ты тогда заявил, что я могу распоряжаться ими как хочу. Я даже помню твои слова. Спусти их в сортир, просади на баб, пожертвуй на благотворительность. Да, это на меня похоже, — снова ухмыльнулся Томас. Ну так вот, я вложил их в акции моей компании на твое имя. Теперь твой пай стоит приблизительно 60 000 долларов. Томас залпом выпил виски, зажмурился и потер глаза. Рудольф продолжал. 2 последних года я регулярно пытался связаться с тобой, но в телефонной компании мне сообщили, что твой телефон отключен, а письма возвращались обратно со штампом. Адресат выбыл. Мама же, пока не попала в больницу, не говорила мне, что вы переписываетесь. Я просматривал в газетах спортивные разделы, но о тебе нигде не было ни слова. Ты словно провалился. «Я выступал перед избирателями западных штатов», — сказал Томас, открывая глаза. «Все было как в тумане». «Вообще-то я был даже рад, что не мог найти тебя», — продолжал Рудольф. «Я знал, что курс наших акций будет подниматься, и я не хотел, чтобы ты, не удержавшись, продал их до времени. И, кстати говоря, я считаю, что сейчас тебе тоже не следует их продавать». «Ты хочешь сказать, что если завтра я пойду и заявлю, что у меня есть акции, которые я хочу сбыть, мне дадут за них 60 000 долларов наличными?» «Да, только я не советую тебе, Руди. Ты мировой парень. Просто мировой парень. И, может, я был неправ, плохо думая о тебе все эти годы, но сейчас я не собираюсь выслушивать ничьи советы. Все, что мне от тебя нужно, — это адрес того человека, который ждет меня, чтобы вручить 60 000 наличными». Рудольф понял, что спорить бесполезно. Он написал на листке адрес конторы Джонни Хита и отдал Томасу. «Иди туда завтра», — сказал Рудольф. — «Я позвоню Хиту, и он будет тебя ждать. Только, пожалуйста, Том, веди себя разумно. Не беспокойся обо мне, Руди. С сегодняшнего дня я буду таким разумным, что ты просто меня не узнаешь». Томас заказал себе и Рудольф еще виски. Когда он поднял руку, чтобы подозвать официанта, пиджак его распахнулся, и Руди увидел засунутый за ремень пистолет. Но он ничего не сказал. Он сделал для брата все, что мог. Остальное не в его силах. «Подожди меня здесь минутку, ладно? Мне нужно позвонить». Томас вышел в холл, нашел автомат, позвонил в справочную аэропорта и спросил о завтрашних рейсах на Париж. Потом позвонил в общежитие Христианской ассоциации молодых людей и попросил позвать Дуайера. Тот долго не подходил. И Томас готов был уже повесить трубку, когда на другом конце провода раздалось: «Алло, кто говорит?» «Это я, Том. Слушай». «Том!» — радостно воскликнул Дуайер. «А я все жду твоего звонка. Господи, я уж начал волноваться. Думал, может, ты умер». «Ты когда-нибудь закроешь рот?» — оборвал его Томас. «Слушай меня. Завтра в 8 вечера из аэропорта Айдл-Айдл летит самолет в Париж. Жди меня в 6 вечера у кассы предварительного заказа с вещами». «Хорошо, Том, я понимаю. Главное, не опаздывай. Буду вовремя, можешь не сомневаться». Томас повесил трубку. Вернувшись в бар, он настоял на том, что заплатит за выпивку. А когда они вышли на улицу, прежде чем сесть в подъехавшее такси, пожал брату руку. «Слушай, Том, — сказал Рудольф, — давай пообедаем вместе на этой неделе. Я хочу познакомить тебя с моей женой. Отличная мысль! Я позвоню тебе в пятницу, — ответил Томас. Сев в такси, он сказал шоферу: — угол 4-я авеню и 18-й. Он сидел на заднем сиденье, вальяжно развалившись, и держал на коленях бумажный пакет со своими пожитками. Когда у человека заводится 60 000 долларов, его все приглашают пообедать, даже собственный брат. Часть 4. Глава 1. 1963 год.